И тут за моей спиной раздался голос. Вежливый, обходительный, с легким акцентом, происхождение которого я не смог определить. «Извините, не вы ли будете Джон Тейлор?» Я не сразу обернулся, чтобы не выдать испуг, хотя мое сердце на миг остановилось. Мало кому удается застать меня врасплох. Я горжусь тем, что ко мне нельзя подкрасться незаметно. На темной стороне это качество помогает выжить. Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек, смуглая кожа, добрые глаза и сине-черные волосы и тщательно подстриженная борода. На нем был длинный и мягкий пиджак очень дорогого покроя. «Может, я Тейлор, а может и нет. А вы кто такой?» «Я Джуд». «Неужто и впрямь тот самый?» «Джуд» по-английски «Иуда». Он слегка нахмурился, а сразу видно, не понял юмора. Я продолжал улыбаться. «Я Тейлор. Так чем могу быть полезен, Джуд?» Тот посмотрел на Алекса, на остальных посетителей в зале. Все усердно старались сделать вид, что не слушают. Это удавалось им с разной степенью убедительности. Джуд снова повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в глаза. «Не могли бы мы поговорить наедине, мистер Тейлор? У меня к вам поручение. Оно будет хорошо оплачено». «Вы произнесли волшебные слова, Джуд. Идемте в мой офис». Я провел его в один из кабинетов в дальней части зала, и мы уселись за стол друг напротив друга. Джуд осматривался по сторонам, при этом сразу бросалось в глаза, что он здесь раньше никогда не бывал. Он не походил на человека, который вообще посещает бары, хотя, с другой стороны, по нему трудно было сказать, где он может бывать. В нем чувствовалось что-то загадочное. Он не принадлежал ни к одному известному мне типу людей, и у него явно имелись тайны. Джуд снова посмотрел на меня теплыми карими глазами, словно стараясь мне понравиться, облокотился о стол и сказал низким доверительным голосом. «Я представляю Ватикан, мистер Тейлор. Его святейшество желает, чтобы вы для него кое-что нашли. Папа хочет меня нанять? А что случилось? Кто-то украл папский перстень?» «Ничего подобного, мистер Тейлор. Но почему он не прислал сюда священника?» «А я и есть священник, только переодетый». А Джуд снова осмотрел бар, и то, что он увидел, явно его не успокоило и не обрадовало. Однако лицо его не выражало осуждения. Скорее, озадаченность или смущение. Он снова посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. «Последнее время я редко выхожу из дома. Я давно не бывал в обычном мире. Меня отправили к вам, потому что я знаю кое-что про исчезнувший предмет. Видите ли, обычно я отвечаю за запретную библиотеку Ватикана. Это тайная подземная комната, где церковь хранит тексты, слишком опасные для большинства людей, способные сбить народ с толку. Такие, как Евангелие от Пилата, я не мог не щегольнуть своими знаниями, или перевод Свитка Войнича, или свидетельство Гренделя Рекса». Джуд слегка кивнул, но не стал останавливаться на запретных темах. «Нечто вроде. Я пришел сюда потому, что вещь, обладающая огромной силой, только что вернулась в наш мир после многовекового отсутствия. И, конечно, появилась она здесь, на темной стороне». Теперь пришла моя очередь кивать с задумчивым видом. «Да, этот предмет должен обладать немалой силой, если им занялся сам Ватикан, или должен быть очень опасен. Так о чем же все-таки идет речь? О нечестивом Граале. Это чаша, из которой пил Иуда на Тайной вечере». Я оцепенел, откинувшись на спинку стула, некоторое время молча размышлял, потом признался. «Я никогда не слышал о нечестивом Граале». «Да, немногие о нем знают», — согласился Джуд. «К счастью для человечества. Нечестивый Грааль увеличивает любое зло одним своим присутствием. Он приближает и ускоряет злые явления и события и развращает любого, кто к нему прикасается. А еще он является источником энергии. Его передавали из рук в руки в течение многих веков. Говорят, его владельцами некоторое время были Торквемада, Распутин и Адольф Гитлер. Хотя если бы Гитлер обладал всеми мистическими способностями, которые ему приписывают, он не проиграл бы войну. А сейчас нечестивый Грааль здесь, на темной стороне, и им очень хотят завладеть». Я чуть было не присвистнул от изумления, но сдержался. Недаром у меня репутация сдержанного человека. Тогда неудивительно, что на темной стороне появились ангелы. Уже? Джуд резко подался вперед, глаза его перестали быть ласковыми. Вы уверены? Нет, спокойно ответил я. Пока это только слухи. Говорят, что у нас появились гости и снизу, и сверху. Вот черт! Ругнулся Джуд, чем слегка меня удивил. Никак не ожидал такого от священника и библиотекаря. Мистер Тейлор, крайне необходимо, чтобы вы обнаружили местоположение Грааля раньше, чем до него доберутся посланцы Господа или врага человеческого рода. Не сомневайтесь, если между этими посланцами вспыхнет война, от темной стороны не останется и следа. Если нечестивый Грааль впрямь находится здесь, я его найду. Заверил я с лучезарной улыбкой. Улыбка не произвела на Джуда большого впечатления. «Это будет непросто, мистер Тейлор, даже с вашим необыкновенным талантом. Очень многие люди станут искать нечестивый Грааль как с добрыми, так и со злыми намерениями. В плохих руках его сила может заметно нарушить равновесие между верхом и низом. Судный день может наступить раньше времени, а мы к нему еще не готовы. Значит, если ангелы не разрушат темную сторону, это сможет сделать любой, кто доберется до нечестивого Грааля? Замечательно. Люблю ответственную работу. Вы возьметесь за это дело? Я могу найти все, что угодно. Это моя работа. Вы ведь поэтому ко мне пришли? Нам вас всячески рекомендовали, ответил Джуд. Хотя ради вашего же собственного блага не скажу, кто именно рекомендовал. Итак, нечестивый Грааль хранился в доме голубого света в подземном комплексе Пентагона, но один охранник обошел все уровни защиты и похитил его. Несчастный дурачок, конечно, не смог его удержать. Он сумел использовать Грааль только для того, чтобы на некоторое время скрыться. Я вспомнил человека в черном в церкви святого Иуды и то, что с ним сталось. Жуткий голос или голоса, говорящий про потир, но я не стал об этом упоминать. У меня не было причин таиться от Джуда, но я еще не был готов полностью доверять своему клиенту и не сомневался, что сам он тоже о многом не договаривает. «Если Грааль здесь, я его найду», – решительно заявил я, – «но не уверен, что его следует отдавать Ватикану. Ваша репутация за последнее время оказалась порядком подмоченной, по очень многим причинам, начиная от банковских махинаций и кончая политическими интригами. Я передам нечестивый Грааль непосредственно папе Римскому», – заверил Джуд. «А тот позаботится, чтобы потир был надежно спрятан и неусыпно охранялся. Если понадобится, то до самого конца света. Если вы не верите, что папа сделает все, что нужно, кому же вы верите?» «Хороший вопрос», – отметил я. Джуд понял, что не убедил меня, и задумался. «Мы хотим сохранить равновесие сил, мистер Тейлор», – снова заговорил он, – «потому что человечество еще не готово принять что-то одно. Я уполномочен предложить вам 250 000 фунтов наличными, 50 000 аванс». Он положил на стол пухлый конверт, и не стал брать его, хотя руки у меня так и зачесались. 250 000? Плата за риск? «Совершенно верно», – согласился Джуд. «Вы получите остальное, когда передадите мне нечестивый Грааль». «Звучит неплохо», – сказал я, забрал конверт, спрятал его и обворожительно улыбнулся клиенту. «Сделка состоялась, Джуд». Тут мы оба подняли глаза и увидели трех крупных мужчин, которые приблизились вплотную к нашему кабинету, но не зашли внутрь. Я слышал, как они подходили, но не стал об этом упоминать, потому что не хотел прерывать приятный разговор о деньгах. Мужчины бесстрастно взирали на нас, и я уже давно не видел столь хорошо одетых головорезов, но их с головой выдавало поведение. С тем же успехом они могли бы надеть майки с надписью «Я мафьюзи киллер». Громилы были ловкими, большими и опасными. Каждый держал в руке пистолет. Вся троица с профессиональным спокойствием образовала полукруг, закрыв нас с Джудом от зала и преградив нам выход из кабинета. Теперь из зала не увидят, что здесь происходит, и мы не сможем позвать на помощь. Правда, я и не собирался никого звать. Самый мощный из бандюк натянуто улыбнулся. Забудь про святошу, Тейлор. Отныне ты работаешь на нас. Я немного поразмыслил над этими словами. А если не захочу? Громила пожал плечами. Или ты находишь нечестивый грааль для нас, или отбрасываешь копыта. Прямо здесь и сейчас. Выбирай. Я злобно улыбнулся, но парень, надо отдать ему должное, даже не шелохнулся. Ваши пистолеты не заряжены, сообщил я. Троица обменялась смущенными взглядами. Я вытянул вперед сжатые в кулаки руки, потом разжал пальцы, и на стол посыпались патроны, покатились по столешнице и со звоном попадали на пол. Громилы нажали на курки и очень огорчились, когда выстрелов не последовало. «Думаю, вам лучше уйти», – заявил я. «Или я сделаю нечто подобное с вашими потрохами». Они убрали свои пушки и ушли, покинули нас почти бегом. Я смущенно улыбнулся Джуду. «Мальчишки, я берусь за ваше дело. Посмотрим, что мне удастся обнаружить». «И, пожалуйста, побыстрее, мистер Тейлор», – попросил Джуд. Он буквально сверлил меня глубокими карими глазами. Я прочел в них искренность и честность. Кого-нибудь другого он, наверное, смог бы таким образом обмануть. «У нас очень мало времени». Он поднялся, я встал вслед за ним. «Где я вас найду, если мне нужно будет с вами встретиться?» «Я сам вас найду», – возразил он и пошел к выходу, не оглядываясь. Интересно, что люди пропускали его, даже не отдавая себе отчета, почему так поступают. И это было вполне естественно. Ватикан не стал бы посылать на темную сторону, кого попало. Я вернулся к стойке, где Алекс наполнял стакан, который держала рука, торчащая из шляпы. Существо Франкенштейна потирало шов на своем запястье. «Заполучил нового клиента?» – кивнув мне, спросил Алекс. «Похоже на то. Интересное дельце. По крайней мере, необычное. Мне понадобится помощь Сьюзи». «А, вон оно что». Раздался раскат грома, сверкнула молния, и едва рассеялся дым с запахом серы. Появился виновник всего этого тарарама. Прямо передо мной возник маг в пурпурных одеждах и традиционной островерхой шляпе. Маг был высоким, смуглым, с длинными грязными ногтями, козлиной бородкой и пронизывающим взглядом. Свирепо уставившись на меня, он картинно простер руку. «Тейлор, найди для меня нечестивый грааль, иначе тебя ожидают вечные муки!» Маг не сводил с меня глаз, и Алексу было легче легкого достать из-под стойки тяжелую открывалку для бутылок. Бармен сбил с мага шляпу и стукнул его открывалкой по голове. Маг взвизгнул и рухнул ничком. «Люси, Бетти!» – крикнул Алекс. «Пора выносить мусор!» Появились Люси и Бетти, культуристки-вышибалы, и резво выволокли из зала бесчувственного мага. Алекс вопросительно посмотрел на меня. «Нечестивый грааль?» «Поверь мне, Алекс, тебе ни к чему это знать». Он вздохнул. «Убирайся отсюда, Тейлор. Ты портишь мой бизнес.